о суете радости мирской. Какая радость будет мне, и же во тьме сижу, и света небесного не вижу, сказал Товия к ангелу, книга Товита. Признак суеты – это желать наслаждения во тьме всего мира и проводить жизнь в роскоши и ложных удовольствиях. Рабы по происхождению и воспитанию принимают рабство как свое естественное состояние. Подобным образом и родившиеся во тьме имеют темноту вместо света. Младенец, родившийся в какой-либо мрачной темнице, играет, резвится и забавляется в темноте я, так как не знает, что такое свет. Между тем, как мать его, знающая привлекательность света и свободы, плачет, печалится и нетешно рыдает. Так случается и с нами, бедными и несчастными, когда мы, мало зная и понимая о духовном и вечном, как отроки, воспитанные в неволе и тьме, принимаем все настоящее, скоро приходящее и чувственное за истинное, и земное место нашего знания считаем за свое отечество. Израильтяне, рожденные и воспитанные в неволе египетской, совсем не помышляли о вожделенной земле обетованной и о своей свободе, почему и по исходе из Египта часто думали о возвращении туда, где их ожидало вечное рабство. Так и мы в грехах своих полагаем удовольствие, радуемся среди наших сует и во тьме мира сего покоимся, так как не стремимся к вечным благам нашего истинного Отечества. Святые, которые сердцем, умом и желанием обращались к небу, и там пребывали духом, к Богу воздыхали, к Нему стремились, и очи всем земным знаниям были нечто иное, как источники водные. Раб ты греха, в нем зачатый и рожденный, и утешаешься в рабстве и тьме своих роскошеств и суетствий, потому что не знаешь света и свободы. Воспитанный в рабстве грехов и суетствий, ты ни во что ставишь свободу духа и землю обетованную, то есть вечное блаженство. Если бы ты имел духовные очи, коими видел бы суету и познал опасность, в которой живешь, и то страшное состояние, в которое не зринули тебе твои пороки, то ты бы не радовался, не утешался бы и не веселился бы во тьме сей темницы. Всякая мирская радость суетна. Ходим во тьме и столь худо видим, что не видим даже тех, среди кого вращаемся, и не знаем, добрые они или злые. Несправедливо ли делает путешественник, что не радуется, когда сомневается в благополучном исходе предпринятого пути и не знает, заблуждается он или нет? И в пути всего земного странствия не безумно ли торжествовать, когда не знаешь, угоден ли ты Богу? Безумно радоваться в таком состоянии, в котором человек может быть низринут в ад, что всей жизни может настать ежечасно. И потому человек должен всегда тщательно смотреть за собой и жить всегда во страхе и трепете. Когда ходишь среди ночной темноты, то как можешь быть ты столь весел и беззаботен? Мало кажется тому радости, кто видит, что у его ближнего соседа горит дом. Безумец ты, если дни, дарованные тебе на покаяние, проводишь в роскошестве, когда видишь, что ближние твои каждый час умирают. Смерть неизбежна. Состояние же, в котором она тебя застанет, неизвестно. Итак, безумец ты, если, оставя памятование о страхе Божьем, веселишься и смеешься. Мать не радуется, но скорбит при смерти новорожденного сына. Мир сей, в котором ты предаешься суетно такому веселью, мгновенно приходит, следовательно, и радость его лишь мгновенна. Премудрый говорит, буйство есть, о своем безумии утешайтесь. Притчи, 15 глава, 21 стих. Радость его мира есть безумие. Суетно насыщать сердце свои утешениями, которые кончатся прежде, нежели начинаются. Всякая радость мира сего кратковременна, и вблизи я всегда пребывает печаль. Исаия, пророк, говорит, «Восплачется вино, возрыдает виноград, восстанут все радующиеся душою, пристало есть веселье». Суетна радость птиц, принимающих пищу под сенью птицелов, и рыб, наслаждающихся пищей, скрывающихся в себе уду, скрывающую в себе удочку и потом смерть. И ты, безумец, уподобляешься бессловесным тварям, когда радуешься и тщеславишься в благополучии века сего, имея подле себя столь близкую смерть. Время кратко, посему и радующимся должно быть как бы не радующимся. Праведного водит Господь путем правым, а правый путь – это тот, коего средина соответствует началу и концу. Заблудившийся в пути бродит всюду, чтобы выйти на настоящую дорогу, прежде чем дойдет до намеченного места. Священное Писание во многих местах уподобляет нас путешественникам и странникам. Начинаем мы идти, рождаясь, и смертью заканчивается наш путь. Вопроси Соломона, какие начатки и какой конец этого нашего пути. Первый глаз, говорит он, испустих подобный всем, абе, плача из чрева матерня изыдох. Ни один из царей, ино не имя рождения начало. Един бо вход всем есть в житие, подобен же и исход и я. Говорит премудрый Соломон. Родился ты с плачем и умрешь с плачем. Но если ты ищешь проводить жизнь в смехе, то ты уже не идешь по пути праведных, но находишься в числе тех, о которых псалмопевец говорит. Окрест нечестивые ходят. Соразмерь средину, началу и концу. То есть, соразмерь средину, началу и концу. То есть, как ты родился и как ты умрешь. Нах и зыдох из чрева матери моя, нах и отойду в землю, говорит Иов. Не созидай огромных домов, когда после рождения ты помещался в маленькой колыбели, а по смерти вместо дома будешь иметь тесный и малый гроб. Не желай быть великим в всем мире, когда ты был так мал при рождении и столь ничтожным, уничиженным имеешь быть в смерти. Ходи по тем путям, по которым повелевал ходить нам святый Иоанн Креститель, проповедуя покаяние, смирение, кротость и миролюбие с другими. Таковым путем ходил и праведный Иов, когда взывал к Богу: «Остави меня, Господи, да плачуся мало болезни моя». Святой страдалец не просил продления своей жизни, чтобы иметь возможность смеяться и веселиться, но просил плача, чему и мы должны последовать. С таковым благоразумием веселись всей жизни, дабы не забыть скорби будущего суда. Не радоваться о суетном есть основание доброй совести. Одна лишь добродетель рождает совершенное истинное счастье. Премудрый называет бесчестием радость безжизненных. Не истрачивай эту кратковременную жизнь в ложном веселье. Всей плачевной доли нам наипаче должно плакать. Люби святое сокрушение, стремись с воздыханием к небесному Отечеству, не делай себе рая утешения в настоящем изгнании. Если ты хочешь жить в радости здесь, это значит, что ты погиб и заблудился от пути истинного. Помышляй о себе и исправь пути свои, возьми крест Искупителя твоего. Всегда в уме содержи страдания его, дабы ты возмог достигнуть вожделенного конца, то есть блаженства, для которого ты создан. Глава «О чем должен радоваться человек?» «Радуйтесь всегда о Господе, и паки реку радуйтесь», говорит апостол Павел к Филиппийцам. «Радость раба Божия должна состоять единственно в Господе Боге. И так безрассуден тот, кто полагает его в чем-либо ином. Бог не хочет, чтобы ты проводил жизнь в печали, а в радости, но при этом требует, чтобы ты, переменил самый предмет радости. И вместо всего ложного мира искал счастье истинного. Радовались апостоли, когда говорили Христу, что бесы им повинуются. Но Господь отвечал им: «А всем не радуйтесь, но радуйтесь, яко имена ваши написана суть на небесах». Лука, 10 глава, 20 стих. Всякая радость, не состоящая в Боге, суетна и неосновательна. Благородный дух человека не может полагать радости ни в чем ином, как только в честной совести. К плодам Духа Святого апостол причислял радость, говоря: «Плод же духовный есть, люби радость». прежде всего положил любовь, так как на ней основывается истинная радость, и без нее совершенной радости быть не может. Злые люди терпят мучения и терзаются в сердце своем от своих непозволительных желаний. Благодать не иное, что есть, как радость и утешение духовное. Радуйся, святый, радуйся с апостолом и доброй совести, как о залоге и свидетельстве истинной радости, которую получишь на небе. Быша, слезы моя мне, хлеб день и ночь. Нигда глаголотися мне на всяк день. Где есть Бог твой? Говорит псалмопевец. Псалом 13. Потому что где нет Бога, там нет истинной радости. Радость миролюбцев, которые радуются о зле, не есть истинная, так как не основывается на доброй совести. Предтеча Господень радовался в утробе матери своей, каковая радость была праведная и должная. Чувство радости присуще всем людям, но тогда как грешники радуются о пустоте, радость праведных, напротив, основывается на доброй совести. Суетна радость, не имеющая в своем основании благодати. Итак, почись, приобресть благодать, и тогда будешь иметь истинную радость. Если имеешь Бога, то ты имеешь все блага. Хочешь ли богатства? Писание говорит, что слава и богатство в дому Его. Желаешь ли жизни? Аз, говорит Господь, истина и жизнь, и живот. Хочешь ли спасения? Спасение людям аз есть, говорит Господь. Хочешь ли мира? Господь есть мир твой, свидетельство апостол Павел. Хочешь ли чести? Послушай псалмопевца, который говорит, зело честнее быша друзей твои Божие. Псалом 138. Если имеешь ты с собой Бога, то вместе с тем имеешь и все основания истинного счастья. Чего же ты еще ищешь? Итак, оставь все эти привременные радости и считай одну минуту духовного веселья драгоценнее и выше всех ложных мирских наслаждений. Нет ни одного истинного утешения без Бога. Кто наслаждается временными благами, тот не желает благ вечных. Радость духовная утоляет печали телесные. Если же с немощью тела соединяется радость душевная, то есть мирская, что бывает, когда человек, будучи удален от Бога, превозносится радостью, то он вдвойне немощен. И какая радость может быть для творения Божия, настолько удаленного от истинного источника счастья, то есть от Бога? Где нет правды и мира, там нет истинного счастья. Правда есть корень мира и спокойствия, а от спокойствия душевного рождается истинное счастье, и где нет правды, там не может быть и спокойствия. Радость миролюбцев суетна. Многие ищут таких мнимых радостей, которые составляют собой корень вечной печали. Всякий ищет счастье, но весьма многие не знают, где находится постоянное истинное счастье. Так его ищут в пирах, роскошествах, мирских почестях и власти, в знании и изучении наук. Однако все эти искатели счастья слепцы и безрассудны, так как ищут в наружных вещах внутреннего утешения и радости души, тогда как истинная, никогда не пристающая радость состоит в едином Боге. Всякое мирское наслаждение исчезает в кратчайшее мгновение. Утешения мирские весьма скоро оставляют порочных, но блаженство праведных – это источники воды живой и преснотекущей. Таковая радость так тверда и крепка, что никто ее похитить не может, как говорит Господь. Многие из числа миролюбцев тщеславятся одеждою, но ведь эта слава больше принадлежит самой одежде, нежели им. Иные хвалятся богатством, но и эта похвала принадлежит не им, а самому богатству. Отними все это от них, и тогда тотчас отбежит от них слава. Богатство же о Господе, которое состоит в доброй совести, никто у нас не отнимет, если лишь сами мы не захотим погубить его. Истинная радость – это та, которую чувствуем не о Творе, но о Творце. в тварных существах невозможно найти полного счастья, но в Господе полное блаженство, потому что оно принадлежит Божьей бесконечной благости, потому бесконечно. Счастье соответствует желанию, как тишина движению. Тишина наступает тогда, когда от движения ничего не остается, и полную радость наша будет, когда мы ничего больше желать не будем иметь возможности. И так как в предметах мира всего наше желание никогда не может получить совершенного удовлетворения, то, следовательно, в тварях нет совсем совершенной радости. Но поскольку один Бог может доставить полное удовлетворение нашим желаниям, то Его одного и любить должно всею душою для того, чтобы обрести совершенную радость. Царственный пророк Давид говорит, что один Бог исполняет во благих желание наше. И Анна, мать пророка Самуила, говорила: «Возвеселись, сердце мое, Господи, вознесись рогом твой о Бозе моем». Кратко говоря, так как радость мирская суетна и ложна, то, следовательно, радоваться должно о едином Боге.